28 февраля 1959-го. Я не испытывала подобного унижения с тех пор, как скакала на муле по шоссе номер 3. Пошла я к этому идиотскому врачу. Он велел мне снять все, кроме туфель, и ушел. Вошла медсестра и сказала: «Я мисс Скиппер, я должна вас подготовить». Она заставила меня пописать в бумажный стаканчик, дала хлопчатобумажную рубаху и велела залезть на стол. Я влезла, она говорит: «А теперь живенько пристраивайтесь». Я спросила: «Что?» Она говорит: «Ложитесь и кладите ноги на скобы». И вот я очутилась в коричневых туфлях на каблуке и сережках с задранными ногами. Вот тогда-то и надо было сразу уйти. Вернулся доктор, уселся на стул и начал засовывать меня фонарики и всевозможные штуки. Он даже имел наглость спросить, не больно ли мне. Да еще медсестра стояла позади него и с интересом наблюдала за его манипуляциями. Потом он принялся по-всякому щупать мне грудь и при этом интересовался, как там погодка на дворе. Он что, совсем псих? Когда он закончил, я оделась и ушла. Черт с ним, с колпачком. Этот врач вел себя, как механик, проверяющий контакты на искру.